Герой. В конце 1961 года Лаки Лучиано, процветающий бизнесмен и добропорядочный гражданин, получил письмо. «Уважаемый сеньор Лучиано, я почел бы за огромную честь написать сценарий о вашей легендарной жизни и снять по нему фильм. Сценарист и продюсер Мартин Гош». Лучиано, всегда мечтавший о славе, ответил согласием, при условии, конечно, что он подробно ознакомится со сценарием, ведь о нем ходит столько слухов. 26 января 1962 года Лаки Лучиано приехал в аэропорт Неаполя, чтобы встретиться с будущим автором фильма. С Лучиано были его ребята, хорошо одетые, подтянутые, веселые. Внезапно Лаки схватился за сердце и упал замертво. «Черт!» — неистовствовал комиссар Джордано, подъехавший в аэропорт через четверть часа. «Мы уже готовы были брать его!» По данным полиции, на тот момент в Сицилии и Калабрии было около 300 мафиозных кланов. В общей сложности только в Италии на мафию работали 20 тысяч человек. А их предводитель Лучиано беспомощно лежал, раскинув руки, на полу в аэропорту Неаполя. 29 января 1962 года в Неаполе состоялись самые шикарные за всю историю города похороны. Хоронили человека, который придумал организованную преступность, переживавшую период бурного расцвета и имевшую огромные перспективы на будущее. Постскриптум. Из ежегодного отчета Комиссии Европарламента по организованной преступности, 1998 год. Сегодня мафия представляет собой жестко организованную и иерархически четко отстроенную структуру, разработавшую разнообразные схемы отмывания денег через банки, ширмовые компании, операции на биржах. Она сумела проникнуть в тысячи предприятий с безупречной репутацией, в большинстве случаев слить воедино легальный и нелегальный бизнес. Перед нами гигантский организм, инвестирующий на финансовые рынки не только Гонконга, Сингапура и Заира, но и в Европу. Из компетентных источников мы знаем, что мафиозные деньги были инвестированы в частности во французский Евро-Диснейленд и в строительство тоннеля под Ла-Маншем. А в США 5000 предприятий, имеющих пристойный фасад, уличены в связях с мафией. Ежегодный оборот наркобизнеса в Соединенных Штатах Америки около 170 миллиардов долларов. Для сравнения, это больше, чем воловой национальный продукт Австрии. В 1998 году он составлял 152 миллиарда, и чуть меньше волового национального продукта Швеции, составившего в том же году 177 миллиардов долларов.